Глава 7. Экспедиция. Казалось, бывшая комната отдыха в городской администрации постепенно приобретала черты пункта управления покинутого ими убежища, но ностальгии по нему собравшиеся здесь сегодня не чувствовали. Они сидели за столом, накрытым простой клеенкой, прожженной в нескольких местах. Перед ними стояли стаканы с чаем, тарелки с порубленной крупными ломтями едой и тысяча нерешенных проблем. На стене висела большая карта. На ней, на границе между Уральскими и Приволжскими федеральными округами, были прилеплены желтые самоклеющиеся бумажки. Город Ямантау, город Межгорье. И далеко к северу от остальных город Косвинский камень. И еще десяток бумажек поменьше. «Ехать надо сейчас, без промедления, иначе наша помощь уже не понадобится», — произнес майор, подводя итог получасовому обсуждению. «Почему эти ракетчики не выходили на связь раньше?» — задал вопрос зам по внутренним делам Петр Масленников. «Значит, на то были причины», — ответил Демьянов. «Война не закончена, пока не убит последний враг. Это мы думаем, что никому не нужны. Зря, кстати». Они все понимали и прятались. Но их нашли. Враги у них посерьезнее. Сергей Борисович, но почему именно мы? Задал другой давно назревший вопрос Богданов. Я думаю, ты, Володя, и сам знаешь ответ. У нас единственная функционирующая больница. А у них там обожженные, облученные, куча тяжелораненых. Вопрос на засыпку? — Откуда сейчас? Через год после войны такие травмы? — Оттуда. — Что для них все еще война не закончилась. — Идет до сих пор. — Что конкретно они предлагают взамен? — спросил практичный Колесников. — Есть ли список или только общие слова? — Взамен они предлагают продукты. Столько, сколько мы сможем увезти. Самовывоз из хранилища Росрезерва. — ответил Демьянов. — Но дело даже не в этом, хотя зима будет очень трудной. Мы хотим найти власть. Тот самый чрезвычайный комитет, который сделал сообщение в первый час после удара. Это первостепенно. Пока наш город был самым крупным из обнаруженных. На территории, где раньше жили 2 миллиона человек, осталось от силы 50 тысяч. Мы хотим понять, как дальше жить. Если так везде, перспективы у нас хреновые. Да и эти люди с их знаниями нужны нам не меньше, чем все материальные блага, которые они нам могут дать. Предвижу вопрос и заранее на него отвечаю. Это рискованно? И еще как. Никаких гарантий, кроме честного слова, и всего 3 заложников. Опасно и для тех, кто поедет, и для тех, кто останется. Особенно после инцидента в Новосибирске. Проводника и его коллег поместили под стражу. Работаем с ними. Но на 90% они чистые, — отчитался Петр. Возможно, это простое совпадение, но пусть пока посидят, — кивнул майор. В любом случае, кроты в городе есть, поверьте моему чутью. И их надо искать, а не жевать сопли. Иначе те, кто получает от них информацию снаружи, будут иметь слишком большое преимущество. Это понятно? Все понимали, что сейчас они перейдут к главному моменту. Ввиду важности и спорности выношу вопрос на голосование. Времени на размышления им было не нужно. Каждый член совета, который также называли внутренним кругом, а за глаза иногда и масонской ложей, уже принял свое решение. Демьянов обвел глазами комнату. Владимир, штатный пропагандист и кадровик, был против. Против был и осторожный Масленников. Колесников, как и ожидалось, был за, хотя и знал, что возглавлять экспедицию в случае положительного решения придется лично ему. Неожиданно за выступил и академик Старицкий. Большинством голосов решение было принято. «Молодцы! Избавили меня от необходимости совершать конструктивный переворот», — усмехнулся в усы Демьянов. «Как я и говорил, экспедиция не будет большой.